Глава 15. Ансельма, съежившись, сидел за деревом, толстый ствол которого защищал его от снега. Он крепко прижимался к стволу, руки у него были засунуты в рукава куртки, правая рука в левый рукав, левая в правый, голова по самые уши втянута в воротник. «Если придется сидеть здесь долго, я замерзну», — думал он, — «и главное, без толку. Англичанин велел мне дожидаться смены, но ведь он не мог знать, что поднимется метель. На дороге ничего необычного не заметно, а все, что делается на том посту и на лесопилке, я уже хорошо знаю. Надо возвращаться в лагерь. Каждый, у кого есть голова на плечах, сказал бы, что мне пора возвращаться в лагерь. Побуду здесь еще немножко и пойду», — решил он. «С приказами всегда так, слишком уж они строгие. Если что изменится, это в расчет не принимают». Он потер ногой об ногу, потом высвободил руки из рукавов, нагнулся, растер себе икры и постучал ногой об ногу, чтобы разогнать кровь. «Здесь, за деревом, не так холодно, оно прикрывает от ветра, но все-таки скоро надо будет встать и уйти, а то замерзнешь». Как раз в ту минуту, когда он, согнувшись, растирал себе ноги, на дороге послышался шум автомобиля. На колеса были надеты цепи, одна ослабевшая цепь шлепала. Он посмотрел в ту сторону и увидел на заснеженной дороге машину, раскрашенную неровными мазками в зеленые и коричневые цвета. Стекла у нее были замазаны синим, чтобы ничего нельзя было увидеть снаружи, а для тех, кто сидел внутри, был оставлен небольшой полукруглый просвет. Это была машина генерального штаба, замаскированный Роллс-Ройс выпуска 35-го года. Но Ансельма не знал этого. Он не мог увидеть, что в Роллс-Ройсе сидят трое офицеров, закутанных в плащи, двое на заднем сиденье, третий на откидном. Офицер, сидевший на откидном сиденье, смотрел на дорогу сквозь просвет в закрашенном синей краской стекле. Но Ансельма не знал этого. Они не увидели друг друга. Машина промелькнула сквозь снег как раз под тем местом, где сидел Ансельма. Он разглядел шофера в наброшенном на плечи пончо, его красное лицо и стальной шлем. Разглядел торчащий ствол ручного пулемета, который держал сидевший рядом с шофером ординарец. Как только машина скрылась за поворотом, Ансельма сунул руку за пазуху, вынул из нагрудного кармана рубашки два листка, вырванные из записной книжки Роберта Джордана, и сделал пометку под рисунком, который обозначал легковые машины. Это была 10-я по счету. 6 уже прошли обратно, 4 еще там. Это было не больше, чем обычно проезжало по этой дороге, но Ансельма не умел отличать Форды, Фиаты, Опели, Рено и Ситроены штаба дивизии, которая действовала в этом районе, от Роллс-Ройсов, Ланчей, Мерседесов и Изотта генерального штаба. Будь здесь на месте старика Роберт Джордан, он подметил бы, какие именно машины шли в ту сторону, и сумел бы оценить все значение этого факта. Но Роберта Джордана здесь не было, а старик попросту отметил на листке из блокнота, что вверх по дороге прошла еще одна машина. К этому времени Ансельма уже окончательно продрог и решил идти в лагерь, не дожидаясь, когда стемнеет. Он не боялся сбиться с пути, а просто решил, что сидеть здесь бесполезно, тем более что ветер становился все холоднее и метель не утихала. Но, встав и потоптавшись на месте и посмотрев сквозь снег на дорогу, он не пошел вверх по склону, а прислонился к сосне с подветренной стороны и так и остался стоять там. «Мне велено ждать», — думал он. «Может быть, англичанин уже идет сюда, и если я уйду, он заплутается, разыскивая меня в такую метель. Мало ли нам приходилось страдать в этой войне из-за отсутствия дисциплины и нарушения приказов, так что лучше уж я подожду его еще немного. Но если он скоро не придет, я уйду отсюда и не посмотрю ни на какой приказ, потому что мне надо доставить донесение, и замерзать насмерть сейчас не время, дел слишком много, и нечего перегибать палку в другую сторону».